Приехал из армии в краткосрочный отпуск мой отец. Я ему высказал свою мечту поехать в Москву для продолжения учебы. Он согласился и пообещал через своих фронтовых друзей найти мне на первое время там пристанище. Мое предприятие было рискованным, ибо в случае неудачи, а таковые уже происходили с моими товарищами, путь назад в студию Самборской был закрыт. Вернуться к ней после такого самоуправства было невозможно. Ведь мой отъезд — это непреклонная женщина, сама боярыня Морозова во плоти, однозначно восприняла бы как предательство и побег. Но я продолжал мечтать о столице. Так уж устроен человек. Даже видя провалы других, он думает про себя. Ну, у меня-то получится. Это не самонадеянность, а, если хотите, двигатель жизни. Выбрав свой путь, каждый должен идти по нему, чтобы либо упасть, либо достичь цели. Я хотел совершенствоваться и достичь вершины в полюбившемся деле, поэтому рисковал. И в августе того же года направился в Москву поступать в театральное училище. В какое именно, я тогда еще не решил. Главное — добраться до столицы, а там будет видно. Как я уже писал, Москва и Курский вокзал ошеломили меня. Такая толчая, такие кругом удивленные, испуганные глаза, столько народу. Сначала я даже растерялся, а затем, несколько придя в себя, отправился в Сокольники, где жила женщина, обещавшая отцу приютить меня. Старый двухэтажный дом стоял в глубине двора. Дом с запахом керосинок, со скрипучими лестницами на второй этаж, с палисадником под окнами, с бесчисленными жильцами, то дружившими, то враждовавшими между собой. Сейчас на этом месте высятся многоэтажные громады улицы Гастелло, а старых Сокольников почти не осталось. Представившись Клавдии Тимофеевне, хозяйке той комнаты, в которой мне предстояло жить, я получил разрешение занять диван у окна. И едва устроился на нем, как после дорожных и столичных впечатлений на меня навалилась усталость. Сон пришел почти сразу. Утром я хотел осмотреть столицу и первым делом отправиться на Красную площадь. Потом бродил по городу целый день, стараясь увидеть побольше, насладиться новым, удивительным ощущением. Исполнилось мое желание побывать в Москве. Разве это не чудо, не сказка наяву, не воплощение моей мечты? Надышавшись Москвой, находившись, насмотревшись, я вернулся домой не поздно, ибо хозяйка предупредила меня, что за позднее возвращение выгонит меня с дивана. На следующий день я отправился искать студию Дикого. Дело в том, что кто-то мне сказал, будто в Москве существует театральная студия, которой руководит Алексей Денисович Дикий. Во время войны он работал в театре Вахтангова, а также был в Омске. Этот огромного темперамента и необычайной проникновенности актер, крупнейший и своеобразный художник, оставил глубокий след в отечественном искусстве. Мне много говорили о его омском периоде, о спектакле «Олека Дундич», который он поставил, об исполнении им в спектакле «Фронт» роли генерала Горлова. Однако студия существовала лишь до войны. Я, естественно, ее не нашел. И эта первая неудача здорово обескуражила меня. Куда же теперь идти? Случайно оказавшись возле малого театра, я направился в театральное училище имени Щепкина, подал документы и стал готовиться к экзаменам. Говорят, что смелость города берет. Но я был скорее не смелым, а удивительно наивным юношей. Отправиться в Москву с надеждой поступить в театральное училище и ничего не узнать о нем. И если бы не случайность. Но разве это не сверхнаивность, за которую я и поплатился вскоре? А пока я отправлялся в глубину Сокольников, где не было людей, и, сидя под какой-нибудь березой, читал свою студийную работу «26,1». Много часов провел я в гостеприимных лесах Сокольников, в сумбурном состоянии духа. Одновременно окрыленной надеждой и подавленной неопределенностью своего положения. Помню еще жутковатое ощущение одиночества в многолюдном городе. Знакомых у меня не было. Я был зажатым, стеснительным.